Купцевич не утерпел и вступил в короткий деловой контакт с румынскими спекулянтами. По окончании войны Купцевич был демобилизован, женился и на правах законного супруга водворился в квартире Антонины. Он разыгрывал из себя фронтовика, раздобыл где-то справки о ранениях, о болезни сердца и глаз и, пошумев в разных инстанциях, добился перевода на пенсию. Вскоре Купцевич восстановил старые связи с папашей. Было решено, используя некоторые особенности его квартиры, основать там явку. Купцевич исправно выполнял свои обязанности. Он принимал и провожал каких-то людей, хранил вещи, передавал распоряжения папаши. Так продолжалось до того дня, когда к Купцевичу неожиданно явился человек. «Велено замерзнуть», — хрипло объявил он. «Дело пахнет керосином». «Это как понимать?» — холодея от страха спросил Купцевич. Посланец настороженно глянулся на дверь и, понизив голос, возбужденно зашептал. «Обкладывают, суки, со всех сторон обкладывают. Славка сгорел, Сафрон тоже. Теперь еще тот пацан сгинул куда-то». «Какой пацан?» «Ну, который к тебе приходил, папаш тут с ним толковал». «И потом этот черт из Собеса», — упавшим голосом добавил Купцевич. «Во-во, это папаше сильно не по вкусу пришлось». «Ну, тут еще дело неясное», — буркнул Купцевич. «Не гавкай. Папаша на три аршина вглубь земли все видит. Его не проведешь». «Так понял? А маячок оставь на всякий случай». «Ну, я потопал». С этого дня и поселилась тревога в душе Купцевича. А тут еще приезжает этот братец. Купцевич хмуро поглядывал на суетившихся соседок и больше, чем обычно, ссорился с женой. Пить Купцевич тоже стал больше, но к великой его досаде в полном одиночестве. К нему теперь никто не приходил. Купцевич инстинктивно ждал каких-то событий, готовый в зависимости от обстоятельств, или к отчаянной борьбе, или к хитрому маневру. В это время Катя с тревогой ждала того часа, когда надо будет ехать на вокзал встречать поезд из Сибири. Томительно долго тянулись эти последние два дня. Суетилась с озабоченным лицом Полина Григорьевна. На кухне по вечерам вертелась Антонина, принимая горячее участие во всех приготовлениях. Изредка вылезал из комнаты мрачный Купцевич. Наконец, день приезда Николая настал. Катя и Полина Григорьевна собрались на вокзал. Перехватив любопытный взгляд Антонины, Катя неожиданно предложила ей ехать с ними. Та в ответ только всплеснула руками и побежала одеваться. Полина Григорьевна с удивлением посмотрела на Катю. На вокзал приехали минут за 20 до прихода поезда. Занесенный снегом перрон был пуст, встречающие толпились в зале ожидания. Наконец радио объявило о приближении поезда. Сквозь пелену снежной метели вскоре проступили желтые огни паровоза. Донесся знакомый лязг и шум колес. К перрону подошел сибирский экспресс. Встречающие устремились к вагонам. Оттуда стали выходить с вещами в руках пассажиры, замелькали белые фартуки носильщиков, кругом послышались радостные возгласы. На площадке четвертого вагона появился молодой человек в шубе с поднятым воротником, в большой меховой шапке, в валенках, держа в руках чемодан и круглую плетеную корзинку. Он огляделся по сторонам и, увидев Катю, радостно взмахнул корзинкой и стал поспешно спускаться на перрон. Катя устремилась к нему. На глазах у растроганной Полины Григорьевны и Антонины молодые люди горячо обнялись и оживленно, со смехом, стали обмениваться первыми, как всегда, не очень связанными, взволнованными словами. Катя познакомила брата со своими спутницами. Он сразу непринужденно заговорил с ними, тепло, почтительно обращаясь к Полине Григорьевне и совсем запросто к Антонине, чем обеих окончательно обворожил. Домой возвращались на такси. Молодой человек всю дорогу жадно разглядывал улицы и площади столицы, засыпая женщин вопросами. Когда приехали, Антонина забежала вперед и своим ключом открыла дверь квартиры. Гость, чуть замешкавшись с вещами, бросил лукавый взгляд на Катю и, вздохнув, решительно переступил порог. С этого момента Сергей Коршунов,